Правитель счел разумным закончить разговор. Хорошо, о ваших действиях я доложу директорам компании. Мне наплевать, а ты, полупочтенный, отпускай мне товары по требованию, как положено, иначе я разломаю магазин. Вы злоупотребляете ромом, господин подпоручик. Вряд ли мы сможем доверить вам новое судно. Ты смеешь делать мне замечания? Купчишка несчастный, поплатишься за это? Подпоручик схватился за палаш, висевший у пояса. Баранов встал из-за стола. Несмотря на малый рост, вид у него был внушительный, и подпоручик, не выпуская палаша из рук, выкатился из комнаты. Несколько дней правитель был в неустанных заботах. В кабинете все время толпились люди. К нему приходили ветераны промышленные, 10 лет разделявшие с правителем все тяготы в далекой Америке, преданные ему компанейские приказчики и верные кадетцы. Александр Андреевич разобрался во всем. Видимыми зачинщиками были 3 человека – Прянишников, подпоручик Талин и иеромонах Афанасий. Через толмача Прянишникова заговорщики знали все, что творилось не только в ближайших, но и в далеких кадьякских поселениях. Они обсуждали каждый шаг байдарщиков и промышленных, и всегда находили много худого. Через толмача распускались поселением слухи о предстоящих грозных событиях. Тайной пружиной заговора был затворник-монах Герман. Он не выходил из своей кельи даже в церковь, опасаясь мирских соблазнов, но помыслами проникал в душу каждому. Он знал все, что творилось вокруг. В этом ему помогали кадикцы-школьники, святые отцы, а иногда и промышленные. Деятельным помощником в тайных делах был толмач Семен Прянишников. Монах Герман обладал острым, предприимчивым умом и умел настроить отца Афанасия и Прянишникова на свой лад. Александр Андреевич думал и о выгодах, какие мог получить затворник в случае успеха заговора, но в голову ничего не приходило. Питался отец Герман скудно, ел вареную рыбу, пил чай, к чаю ему давался кусочек хлеба, большего он не требовал. Целыми днями монах читал привезенные с собой книги и много писал, бумагу и жир на освещение компании ему выдавало безотказно. Старцы и чиновники вместе собрались в церкви. С ними, как всегда, толмач Семен Прянишников. Это его архимандрит Иосаф хотел сделать белым священником. Все были взволнованы. «Баранов душит наши постановления», — говорил грузный, с набрякшими подглазниками иеромонах Афанасий. «Он сорвал присягу императору. Его люди запретили народу съезжаться к Божьему храму. Он готовит промысел за бобрами, за птицами и иным зверьем. Все остается как прежде. Мы не намерены терпеть больше», — пропел тенарком и радиакон Нектарий. «Почему мы должны питаться гнилой юколой? Нет ни хлеба, ни молока, мы беднее церковной мыши. Но как полагаете вы, господа чиновники?» «Мы смотрим тако», — неуверенно ответил компанейский бухгалтер Требухов, лысый, с большими седыми бакенбардами. «Дать кадикцам волю в промыслах, как у них истори велось. Кому захотели, тому и промысел свой продают. В сих дальних местах обретаться, терпеть нужду и не приобрести капиталу, добыть этого не может». «Я первый буду бобров покупать», — сказал Афанасий, — «и я», — поддержал Нектарий. «Так-так, правильно, святые отцы», — отозвался толмач Семен Прянишников. «За 3-то года, ежели, по-вашему, отсель с большими капиталами можно выехать, за 3 бы бобровыми шкурами брать. Повенчал 2 шкуры, похоронил опять 2 шкуры. «Кто ж от бобров откажется?» — вступился в разговор содержатель компанейского магазина Ипполит Березкин.